Плов Любов. Давние времена. Я работаю в бригаде по художественному оформлению помещений. Работающий со мной молодой человек, Саша, как-то говорит мне: «Миша, я видел вас с Аллой, вы шли с одной девушкой, видимо, она ваша знакомая. Она работает в редакции городской газеты. Правда, имени ее я не знаю». «Так что? Есть у нас знакомая, там работает Наташа». «Понимаешь, она мне нравится очень. Так видела ее только в компаниях, и никого знакомых общих не оказалось. Хотелось бы познакомиться, а подойти сам не решаюсь. Может, поможешь?» О времена, о патриархальные нравы. «Познакомить с Наташей? Ну, мы и сами не так уж часто видимся, но что-нибудь придумаем». А шли последние недели Великого Поста, приближалась Пасха, и меня осенило. «Саня, слушай, дней через 10 Пасха, мы собираемся пойти на службу не в городе, тут невыносимая толкучка, а поехать в село, в Ивановку. Там большой храм, прихожан и жителей села немного, так что можно нормально помолиться. Поехали вместе, пригласим Наталью». Конечно, Саша согласился с энтузиазмом. Не то чтобы он, в отличие от нашей семьи и Наташи, был человеком воцерковленным, нет. Но благоговейное отношение и к церкви, и к церковным праздникам у него, безусловно, было. Так что все получалось наилучшим образом. Итак, вечер Великой Субботы. За Наташей заезжаем домой, она выходит, садится. Саша как-то неожиданно мрачнеет, имя буркнул, насупившись, далее молча вел машину. Стесняется парень. Приехали в Ивановку. Большой пятикупольный храм, обширный и почти пустой церковный двор. В углу двора маленькая сторожка, дом причта, вокруг несколько старых деревьев. В центре двора огромный куст сирени. Нас допустили в сторожку. Саша тут же начал подготовку к разговению. Фирменный плов. К моменту начала заутрени он уже был практически готов, а остальное время доходил, что плову только на пользу. А мы доходили на службе. Батюшка службу вел красиво и благоговейно, но никакие его усилия не могли перешибить настрой хора. Три бабки-профи и пяток пасхальных энтузиасток протяжно выводили рулады по грибальным напевам. Слов, естественно, понять было невозможно, да еще они не пропускали ничего. Служба превратилась в пытку, но мы, среди еще десятка мрачных прихожан и веселых пьяниц, стоически дотерпели. Когда служба закончилась, поблагодарили и поздравили батюшку и пошли разговляться. Батюшку, несмотря на наше приглашение и его порывы, увели непоющая матушка и старушки. Нас ждал плов, но мы с Аллой, поддавшись энтузиазму мгновения, сразу вкусили по несколько освещенных яиц, поели творога и запили молоком. Места в желудке практически не осталось, а тут плов. Саша ужасно огорчился. Закономерно, он столько старания вложил в трапезу, а мы только поскребли по тарелкам ложками, а уж от добавки отказались категорически. Но удивила миниатюрная Наталья. Она съела полную порцию и попросила упольщенного повара добавки. Съела добавку, попросила еще, а потом и еще чуть-чуть. Саша был в восхищении. Его настроение совершенно исправилось. Наташа тоже выглядела вполне довольной и бодрой, никак не сонной. Нужно ли пояснять, что сердце Сашина так было тронуто Наташиными способностями, что буквально со следующего дня они начали встречаться и в скором времени поженились, храня свою любовь до сего дня. Но вот что для нас с Аллой оказалось неожиданностью. Уже через долгое время после свадьбы Саша признался: «Оказывается, с поездкой у нас вышла ошибка. Кто-то из нас что-то перепутал. Когда он просил нас о знакомстве, то имел в виду совсем другую девушку. И был неприятно поражен, когда оказалось, что мы едем на праздник вовсе не с ней». Но плов победил, и восторжествовала любовь. Так что путь к сердцу мужчины иногда ведет и через желудок женщины.